Диша Вул. Ты моя судьба. Пролог. Я понимала, от моего решения зависит весь ход дальнейшей жизни. Я знала. Потом, даже если очень захочется, изменить ничего уже будет нельзя. Это как отчаливший от станции поезд, который не догнать. Я еще не сделала выбор, а мне уже хотелось заглянуть в параллельный мир, где я села в другой вагон. Наверное, поэтому я держу в руках книгу «Судьба выбора» с нервным трепетом. С таким же чувством, наверное, верующий человек открывает Библию, чтобы прочитать послание от Бога. Я же открываю эту книгу, чтобы прочитать послание судьбы. Про себя повторяю. Пусть эта книга расскажет мне мое будущее, пожалуйста. Пусть она даст ответы на мои вопросы. Но я вижу только одну надпись среди пустых страниц. Тихо читаю ее вслух. Когда будешь сомневаться в своем выборе, напиши все возможные варианты и узнаешь их судьбу. Сейчас, как никогда, я верю в чудо. Верю, что это что-то значит. Беру ручку и записываю первый вариант развития событий сегодняшнего дня. Я иду на свидание с Кириллом. Даю еще один шанс своей первой любви и отвергаю Глеба. На второй странице я пишу. Я иду на свидание с Глебом. Отказываю Кириллу и забываю про него окончательно. Жду. Ничего не происходит. Только надежда медленно тает во мне, как мороженое в 30-градусную жару. Глупая. На что можно было надеяться? Что книга подскажет верное решение? Но в этот самый миг происходит необъяснимое. Страницы в книге начинают заполняться моим почерком. От неожиданности я роняю книгу на пол. Затем поднимаю, чтобы прочитать, но все расплывается перед глазами, а слова все продолжают появляться. При всей моей вере в чудо мозг судорожно начинает искать рациональные объяснения. Это, наверное, какой-то фокус. Есть же такие шифровки, надписи появляются, когда подносишь листок к теплу. Здесь что-то похожее. Только почему написано моим почерком? Я делаю глубокий вдох, часто моргаю, но слова остаются на месте. Я цепляюсь за первую букву, с трудом фокусируюсь и начинаю читать. 14 февраля. В этот момент комната исчезает. Исчезаю я и моя реальность. Слова поглощают меня. Я понимаю, теперь моя судьба — это книга.